По дороге домой он пытался собраться с мыслями. Неужели Кука и вправду жив? Но ведь мертвым его действительно никто не видел. А если Сандибат ошибся? Может быть, палестинец просто тронулся на почве мести за мастера и профессора и теперь подозревает абсолютно непричастного к тем йеменским делам какого-то Демина? А что, если Сандибат работает на какую-то спецслужбу, которой позарез потребовался этот Демин, и палестинец решил подключить к операции его Абнорского, подкинув ему версию о воскрешении и перевоплощении Куки? С другой стороны, однажды Андрей уже не поверил Сандибаду, вернее, поверил не до конца, и в результате чудом остался жив. Но ведь годы и обстоятельства меняют людей. Абнорский не видел палестинца 5 лет. Мало ли что могло с ним за это время случиться. К этим мыслям примешивались вопросы, которые Андрею было трудно даже сформулировать. Уж больно странный клубок начал завязываться в столице Джамахирии. Слишком много случайных встреч и совпадений на один отрезок времени в одной точке пространства. Сначала, при загадочных обстоятельствах, в своей квартире в Гурджи погибает Илья Новоселов. Потом в самолете, возвращаясь из отпуска, Абнорский встречает Лену. Потом на сцене появляется Сандибат. А теперь из небытия выплывает Кука. Тут у кого хочешь, голова кругом пойдет. Андрею на какой-то момент показалось, что в его воспаленном мозгу вдруг сложилась единая цельная картина, но мгновение это было слишком коротким. Мозаика рассыпалась на отдельные, никак не стыкующие друг с другом фрагменты, и как ни пытался Абнорский снова сложить головоломку, ничего не получалось. Ему казалось, что еще немного, и он либо поймет что-то очень важное, либо свихнется. Но больше шансов все же было у второго варианта. Поэтому Андрей принял единственное возможное в этой ситуации решение — не пытаться разгадать все загадки сразу, а подходить к ним по очереди. И первой в этом ряду была все-таки смерть Ильи. Стало быть, нужно форсировать разговор с Выродиным. Итак, целая неделя для раздумий и подготовки была. Чего еще ждать? Тем более, что тут такие дела наворачиваются с Сандибадом. Один Аллах знает, чем все это может кончиться. Кстати, а ведь палестинец вполне может стать союзником Абнорского в расследовании обстоятельств смерти Ильи. Причем союзником очень ценным. Судя по всему, у Сандибада в Триполи действительно крупные завязки и возможности. Правда, для того, чтобы рассчитывать на содействие палестинца, Андрей должен пообещать ему помочь разобраться с этим Деминым из ГИУ. А вдруг майор Демин никакой не Кука? Тогда что? «Хватит!» — оборвал себя Абнорский, входя в гостиницу и чувствуя, что в своих размышлениях и вопросах пошел уже по второму кругу. Так и впрямь свихнуться недолго. Сейчас для меня задача номер один — колонуть зятя и узнать, с кем он приходил к Илье, с кем и для чего. А потом будем с остальными делами разбираться. Андрей постарался успокоиться, принял душ и сходил на ужин. Ему повезло, в столовой он увидел редкого гостя. Кирилл Выродин обычно ужинал у кого-нибудь в гостях, а тут зять сидел на своем месте и лениво ковырял казенный харч алюминиевой вилкой. Абнорский принял решение мгновенно. Светясь улыбкой, он подсел к Выродину. «Здорово, Кирюха! Чего такой насупленный сидишь?» «Аль не любы официантки?» — а ли каша невкусна? Кирилл вздрогнул и чуть было не уронил вилку. А чему радоваться-то? Остонадоебло все, просто край. Не обращая внимания на унылый тон Выродина, Андрей продолжил разыгрывать из себя обладателя прекрасного настроения. «Плюнь ты, Киря! Помнишь, что Винни Пух нам завещал? Все хуйня, кроме пчел. А я тебе по секрету между нами скажу, что пчелы — это тоже хуйня. Так что не бери ничего в голову, лучше бери в рот». И Обнорский довольно заржал над своими изрядно, кстати говоря, избитыми шуточками. Кирилл в ответ лишь слабо улыбнулся, но Андрей не отставал. «Давай дожевывай и пошли домой. Я тебе там одну штуку покажу. Обалдеешь! По блату достал, еще никто не видел. Кстати, а где Шварц?» «Он сегодня помощником заступил», — ответил Вродин. «А что за штука-то?» «Увидишь!» — загадочно пообещал Обнорский, продолжая улыбаться. «Это даже хорошо, что Серега дежурит. Вещь интимная, не для лишних глаз». Продолжая забалтывать Кирилла разной ерундой и поминутно гагача, словно поручик Ржевский, Андрей вытащил Выродина из-за стола, не дав ему даже допить чай. Кирилл смотрел на Обнорского как-то пришибленно, словно вдруг утратил всю волю к самостоятельным решениям, а Андрей продолжал давить его неведомо откуда взявшейся энергетикой. Дома Обнорский усадил Кирилла в кресло в холле напротив телевизора, вытащил из комнаты Шварца видеомагнитофон, подсоединил провода и достал спрятанную в шкафу кассету. «Сейчас порнуху смотреть будем, товарищ лейтенант. Тебе понравится, я обещаю». После первых же кадров у зятя затряслось лицо, и он затравленно обернулся к Андрею. Но Обнорский словно не заметил его реакции, продолжал гоготать, развалясь в кресле с сигаретой и хлопая себя ладонью по колену. «Клево, правда? Гляди, гляди, сейчас она в рот брать начнет. Ух ты, лапочка, смотри, как заглатывает! Смотри, говорю!» Кирилл остановившимися глазами смотрел не на экран, а на Обнорского, поэтому Андрей страшной хваткой взял Выродина за подбородок и резко повернул его лицо к телевизору. «Смотри! А сейчас она раком встанет. Мне этот момент особенно нравится. Гляди, как спинку выгибает, просто кошечка!» Выродин попытался встать с кресла, но Обнорский правой рукой толкнул его обратно, скривившись от боли под повязкой. «Сидеть! Нравится порнушка?» «Нравится или нет, я спрашиваю. Хочешь, подарю? А? Мне не жалко. Для такого парня. Правда, это вторая копия. А лазерный диск, он в Союзе. Вот думаю, может, тестю твоему послать, а? Пусть старик порадуется. Что скажешь, Киря?» Страшный был голос у Обнорского, но еще больше пугал Выродина его взгляд, тяжелый, вдавливающий в кресло, словно перегрузка при наборе высоты самолетом. «Чего ты хочешь?» — наконец спросил Кирилл, запинаясь от ужаса. Андрей встал со своего кресла и, наклонившись к Выродину, совсем близко прошептал, медленно выговаривая слова. «Я хочу, чтобы ты мне рассказал одну вещь. С кем ты приходил в ту ночь к Новоселову и зачем? Понял?» «Понял!» Выродин затрясся уже всем телом. «В какую ночь? Куда приходил?» Обнорский оскалился, казалось, еще немного, и он вцепится Кириллу в горло, словно вампир из фильма ужасов. «Не серди меня, мальчик, в ту самую ночь! Или забыл уже? Ну!» Взгляд Андрея прожигал зятя насквозь, и Кирилл не выдержал этой страшной, буравящей мозг силы. Он всхлипнул, дернулся несколько раз и заплакал как-то по-детски, беззащитно и горько. Пощечина, которую дал ему Обнорский, не дала ему поплакать в волю. «После поревешь, сынок. Рассказывай, ну!» И Кирилл сломался окончательно. В горле у него что-то пискнуло, и он торопливо заговорил, давясь словами. Кирилл Выродин был обычным саранским пареньком, росшим в простой семье. Отец его работал машинистом в депо, а мать продавала железнодорожные билеты на вокзале. Когда Киря в 10 классе решил ехать в Москву, чтобы поступать в ВИИЯ, все его отговаривали, убеждали, что парень без блата все равно не поступит в такое престижное заведение. Но Кирилла с детства тянуло к языкам. Английский он знал лучше всех в своей школе, а в 10 классе даже подмечал грамматические ошибки у учительницы. И Выродин рискнул, а рискнув, сдал все вступительные экзамены на отлично. Он весь выложился на экзаменах и, может быть, поэтому, получив последнюю пятерку, расслабился и сделал большую глупость, согласился в тот победный свой вечер хлебнуть вина, которое откуда-то было в лагере на абитуре у одного парня, сына полковника из десятки. Этот парень, в отличие от Кири, в своем поступлении с самого начала не сомневался. С алкогольным выхлопом абитуриента Выродина отловил майор Харитонов, ставший впоследствии их курсовым офицером. Харитонов за употребление спиртных напитков мог запросто отправить Кирю обратно в Саранск. Приказа о зачислении еще не было, с абитуры выгоняли из-за меньшие провинности. Выродину показалось, что рушится вся его жизнь, и он едва не встал перед майором на колени. Харитонов пожалел парня, но дал понять, что долг платежом красен. С тех самых пор стал вскоре зачисленный в военный краснознаменный институт курсант Выродин обыкновенным стукачом, исправно доносившим Харитонову на своих однокурсников. Благодаря Кире майор знал все о самоволках, пьянках, разговорах на курсе. Впрочем, возможно, у майора были и другие источники. Но все же именно с подачи курсанта Выродина вылетели из института, не дойдя до выпуска, по меньшей мере 5 курсантов. Кирилл проклинал сам себя, но не стучать уже не мог. В нем словно проснулась какая-то страсть к этому, да и Харитонов держал его крепко. Когда Выродин неожиданно для всех породнился с генералом Шишкаревым, он попробовал было освободиться от дополнительной общественной нагрузки, но майор, ставший к тому времени уже подполковником, объяснил ему, что будет, если на курсе ребята узнают, кто закладывал их все эти годы. Кроме того, семейное положение Выродина было довольно шатким. Тесть откровенно им тяготился, в упор не замечал, да и Катерина, настоявшая на свадьбе в свое время, видимо, для того, чтобы расстаться с девичеством, похоже, мужа в грош не ставила. После выпуска лейтенант Выродин получил направление в десятку, откуда его летом 1989-го послали в Ливию. Перед отъездом новоиспеченного лейтенанта нашел подполковник Харитонов, который пожелал Кириллу успешной службы и намекнул, что в Ливии его найдет один человек, которого слушаться нужно так же, как Харитонова все эти годы. Этот человек действительно нашел Выродина в самом начале 1990 года в Триполи, но, в отличие от курсового офицера, стучать на коллег не просил.

По словам лейтенанта, выходило, что майора сейчас в Триполи не было. Он улетел с инспекционной группой в Тобрук, откуда должен был вернуться через 3 дня. Обнорского Кирилл, похоже, принял то ли за залегендированного комитетчика, то ли еще за кого. Лейтенант перешел с ним на «вы» и все время спрашивал: «Скажите, Андрей Викторович, что теперь со мной будет? Я же ничего не знал, поверьте». Обнорский понял, что ему сейчас крайне выгодно, чтобы Кирилл считал его представителем спецслужбы, и ответил в комитетской манере тоже на «вы». «Ваша дальнейшая судьба, лейтенант, будет зависеть от того, насколько искренне вы захотите исправить свои ошибки и насколько активно будете помогать нам». Как ни странно, Кирилла эта фраза немного успокоила. Обнорский налил лейтенанту полстакана спирта. Вородин выпил его, словно воду, вскоре его повело, и Андрей уложил парня спать. Даже посидел с ним рядом, тщательно маскируя брезгливость, как заботливая мама у постели малыша. Сам же Обнорский так и не смог в эту ночь сомкнуть глаз. Он ворочался на кровати и пытался переварить полученную от Вородина информацию. «Похоже, зять поверил мне, слишком уж был напуган. Значит, Илью убрали за то, что он случайно стал свидетелем каких-то поставок в Ливию. Так все-таки это спецслужбы? Но зачем им в этой ситуации убивать советского офицера, который и так никому ничего не скажет, если с ним нормально поговорить в соответствующем заведении? Да и что это за поставки такие? Нет, тут явно какая-то левизна. Майор Демин, инспектор ГИУ. Неужели он действительно кука?» Больше всего Андрея смущало даже не то, что рассказал Вородин. Какой бы дикой ни казалась вся эта история, в ней все же была какая-то внутренняя логика. А вот в том, что имя Демина ему буквально перед разговором с зятем назвал Сандибат, уже никакой логики не было. Неужели на самом деле бывают на свете такие совпадения? Или палестинец ведет какую-то свою игру? Выкурив до рассвета целую пачку рияди, Обнорский пришел только к одному выводу. Кем бы ни был этот ГИУшник Демин, действительно воскресшим кукой или какой-то другой сволочью, но так уж выходило, что именно на этом человеке сходились интересы и Сандибада, и его Обнорского. А раз так, то и отступать уже поздно. В конце концов, он и так уже зашел слишком далеко. Значит, нужно идти к Сандибаду и дать согласие на участие в акции против Демина, а там будь что будет».